Христиана X. Примечание, она также приходила с теткой норвежскому королю Хакону VII, отцу короля Улафа. Уже упоминалось выше, что она приехала в Россию в 1864 году невестой старшего сына Александра II, престола наследника Николая. Когда же последний скоропостижно скончался, невеста досталась его брату, будущему Александру III, вместе с титулом престола наследника. Они поженились в 1866 году, их первенцем и был Николай II. В силу своей амбиции экс-императрица поладить с племянником не сумела. Примешались и материальные обстоятельства. Племянник был скареден, стал притеснять тетку, в частности, у бывшей императрицы. Иногда выключали свет, ссылаясь на экономию электричества. Наконец вступилась за нее лондонская сестра. Георг V назначил своей дорогой тете Минни пенсию в 10 тысяч фунтов стерлингов в год. В качестве такой великобританской пенсионерки при дворе датского короля она и умерла, пережив на 10 лет казненных в Екатеринбурге сына, невестку и пятерых внуков. Сестра Николая II Ксения, 1875-1960 годы, поселилась в пригородном домике в Лондоне, предоставленном ей английской королевской семьей. Младшая сестра Ольга, 1882-1960 годы, вначале поселилась с матерью в Копенгагене. По ее смерти прожила там еще 20 лет, включая годы фашистской оккупации. В 1948 году переехала в Канаду, где обзавелась небольшой фермой близ Торонто, в одиночку вела хозяйство. Почувствовав себя больной, перебралась в один из окраинных кварталов города, там и скончалась. Николай Николаевич обосновался в Париже, Кирилл Владимирович в Мюнхене. Примечание. Кирилл Владимирович, двоюродный брат Николая II, сын Владимира, брата Александра III, в свое время широко использовал для саморекламы тот факт, что в 1904 году во время японского нападения на Порт-Артур служил офицером на броненосце Петропавловск, спасая одним из немногих, когда корабль затонул. К 1917 году контр-адмирал, командир гвардейского экипажа. Оба претендовали на роль главы императорского дома. 31 августа 1924 года Кирилл провозгласил себя императором всероссийским. Из Парижа в Мюнхен градом полетели попреки и всякие обидные выражения. Возгорелась полемика в известном стиле великого комбинатора из фирмы «Рога и копыта». «А ты кто такой?» «Нет, а ты-то кто такой?» На уязвление соперника бывший верховный главнокомандующий обратил весь свой запас бранных эпитетов, которым блистал еще в Барановичах и Могилеве. Самое деликатное из его критических замечаний состояло в том, что Кирюха есть всего-навсего повелитель банды пьяниц и дураков. Противники припомнили мюнхенскому повелителю все его большие и малые прегрешения в далеком и недалеком прошлом. Одни, как Кирилл в февральские дни, пришел к Таврическому дворцу с красным бантом на кителе. Другие, со ссылкой на свидетельство Пуришкевича, как еще до революции Кирилл и его мать Мария Павловна, закоренелая немка и германофилка, тешили себя мыслью, что когда Николай II слетит с трона, русская корона перейдет к ним. Третьи, как Кирилл увел когда-то у брата царицы его жену Викторию Мелиту Саксен-Кобург-Готскую и, в свою очередь, женился на ней. Примечание. Громкий скандал в 1905-6 годах. Виктория Мелита бросила Эрнста Людвига Гессенского, бежала с Кириллом в Баварию и там обвенчалась с ним. Царица, пылая жаждой мщения за брата, добилась изгнания Кирилла из России, притом в весьма унизительной для него форме. Позже он был прощен. Родившаяся от предосудительного брака дочь Кира была лишена положенных ей княжеских прав и титула. Отец Кирилла, Владимир Александрович, в результате скандала потерял свою должность, командующий войсками Петербургского округа и гвардии. Его место занял тогда Николай Николаевич. Мюнхенские оппоненты припомнили кое-что и Николаю Николаевичу. как в 1917 году.